Вятка отказана всем сыновьям вместе. Но Галич со всеми властями и доходами одному Димитрию Красному. Троим сыновьям вместе Юрий отказывает двор свой, сад за городом на посаде и другой садик поменьше. Из этого завещания видим, что кроме Вятки и Дмитрова, уступленных братом и племянником, Юрий не успел прикупить ничего к своему уделу, а потерял сурожек, отданный, как видно, брату Константину. Не упомянуты также в его завещании села Юрьевское и Ростовское. Заможье, деревня Волоколамского уезда, в 34 верстах от города. Селина, сельце Дмитровского уезда, в 26 верстах от города. Там же есть деревня Рогово, в 9 верстах от города. Там же деревня Кунишникова в 4 верстах. Там же село Раменье в 35 верстах. Деревня Латосово в 21 версте. Село Куликово в 25 верстах. Иначе, как видно, распорядился Юрий перед смертью. Выжгород и Галич, волости Красного, по прежнему завещанию, теперь видим у Шемяки. За Красным видим волости Бежецкие и Костромские, недавно приобретенные Юрием, кроме, однако, Шачебала, Ликургов и Андамы. Но смерть Юрия и вражда Косова с Василием Васильевичем послужили для последнего первым поводом к примышлению насчет живых князей. Он отобрал у Косова его Звенигородскую волость. Шемяка, заключая договор с великим князем, отказался и от Звенигорода, и от Дмитрова, и от Вятки, а взял удел дяди Константина Ржеву и Углич, да подмосковные волости, Зарыдалье, Сохну, Раменейца, Оставшевские деревни, Щукинское, Сурожек, Щепкову, Лучинское. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 5260, село Осташково Московского уезда в 24 верстах, деревня Щукина там же в 8 верстах. После встречи при Костроме Косому отдан был Дмитров вместо Звенигорода, но, как мы видели, ненадолго. Акты археологической экспедиции, том 1, номер 29.